Глава 37. Вот только долго ждать не пришлось. Через 20 минут, словно из ниоткуда, появилась сияющая, словно новенькая золотая монета Мила, и, молча схватив за ухо Чихона, поволокла его в сторону кабинета ректора, в котором обнаружились слегка помятые, знакомые нам личности. Они стояли на вытяжку перед ректором, который, смакуя ругательство, прохаживался по ним такими оборотами, какие не постеснялся бы произнести и бывалый военный. «Вот!» Женщина второй раз за день произнесла коронную фразу, когда втолкнула ученика в кабинет. На Чихона обрушилась волна ненависти, исходящая от стоящих на вытяжку студентов, которых мы недавно оставили валяться на земле. «Благодарю вас, декан!» При ее появлении мужчина прекратил ругаться и вежливо пригласил ее сесть на стул у своего стола. «Четвертый курс, предвыпускной». Ректор также занял свое место. 6 человек не смогли справиться с абитуриентом. Позор! Какой позор! Что я скажу вашим родителям в конце года, когда они спросят меня, готовы ли вы отстаивать границы клановых владений на пустошах? А, Вун Линь?» «Нам нет оправданий, господин ректор», — глухо ответил парень, старательно смотря в пол. «Чем хоть он вас победил?» — заинтересованно спросила Мила. «Про меч можешь не отвечать». «Не знаем, госпожа декан». Он, видимо, был старшим в этой группе, так как за всех отвечал один. «Прелестно!» Ректор всплеснул руками, услышав такой ответ. 3 года изучения всех доступных в империи заклинаний под руководством лучших учителей. Горы потраченных осколков на 100 000 золотых. Год самостоятельной практики и ответ, достойный увековечивания на памятной табличке на воротах Академии. Кстати, хорошая идея. Нужно будет сказать интенданту, чтобы занялся. Пусть повесят табличку с этими словами на аудиторию всего 4-го курса». «Господин ректор», — жалобно произнес один из стоявших, — «нас ведь засмеют». «Отлично», — тот радостно потер ладони. 3 дня отработки у госпожи декана. И вон из моего кабинета, бездари!» Подростки стали выходить, и каждый кинул такой взгляд на Чихона, что я довольно улыбался. Все вышло как нельзя лучше. «Мне вот даже интересно стало, если его выпустите дальше гулять по академии, чем закончится этот день?» — задумчиво произнес мужчина, посмотрев на другого преподавателя, полностью игнорируя присутствие того, о ком говорил. «Есть подозрение, что ничего хорошего», — весело отозвалась та. «Но поскольку я давно хотела помучить, ой, конечно же, научить чему-то 4-й курс, который вечно ходит с лицами великих ищущих, то готова рискнуть. Все равно Академия не моя, так что не жалко». «Тебя уже поселили в общежитие?» Внезапно ректор обратился к парню и, увидев утвердительный кивок, жестко сказал: «Чтобы завтра до 5 утра не покидал комнату, понятно?» «Да, господин ректор». «Свободен». Наш уход проводили 2 пары глаз, и, понимая, что дальше будет интересный разговор, я быстренько заставил Чихона усесться рядом с приемной, где встречи с ректором ожидали несколько человек, так что его появление не вызвало вопросов, лишь несколько заинтересованных взглядов, а сам быстро вернулся в кабинет. «Пусть и не такой дорогой, как твой, но все равно из кланового хранилища. Нержавая железка какая-то», — застал я конец фразы ректора, когда появился внутри помещения, где беседовали те двое. «Я видела призрачные лезвия», — задумчиво отозвалась женщина. «Но не такое, как обычно изучают студенты. Это было гибким, послушным воле владельца и невероятно быстрым. Оно точно определяло линию атаки, а также выбирала наилучшие направления для удара. Для меня это выглядело так, словно у парня выросла еще одна пара призрачных рук. Первый он для вида демонстративно дурачился, нападая деревянным мечом, чтобы отвлечь противника. А вот то лезвие в невидимой паре, которое перерубило любимую акацию, было очень опасным. Так что не сильно ругайте своих оболтусов. У них не было ни шанса против него». «Да знаю», — ректор легко махнул рукой. «Просто для порядка слегка пожурил. Мне тут донесение с рынка принесли, весьма интересное». Последний прибывший караван сообщил страже о своих встречах с демонами по дороге сюда. С отметкой на карте, где это случилось. С этим караваном, кстати, прибыл в столицу твой ученик». «И?» Мила подалась вперед, так что одежда слегка отклонилась от тела, показав крепкую грудь второго размера. «Лучше сама прочитай». Он смутился и протянул свиток, сделав вид, что не заметил этого. «Хм, конечно, демон-гора в первой стадии трансформации не то чтобы такой уж серьезный противник. Но одним ударом? Да, это впечатляет». Она быстро пробежалась глазами по строкам текста и вернула свиток мужчине. «Это для тебя или меня он не противник», — поправил ее ректор. «Ты посмотри, как именно он его убил. Посмотри, что пишут торговцы. Даже если убрать десятую часть их брехни и преувеличений, получится, что парень в одиночку встал напротив несущегося демона, дождался нужного расстояния и хладнокровно вскрыл тому черепушку. Много ты таких мастеров меча знаешь?» «Единицы», — хмуро ответила женщина, когда до нее дошел посыл. «Никто бы не стал так рисковать. Можно было убить демона проще и эффективнее, не подвергая жизнь опасности». «Именно». Он поднял палец в воздух. «Большинство сделали бы это без риска для себя. Только самые отмороженные или же очень уверенные в своих силах стали бы работать на публику. А именно это там и произошло. Он явно красовался, уверенный в том, что демон ему не соперник». «Ну, все можно списать насчет отмороженности. У парня точно с головой не все в порядке», — отметила она, соглашаясь. «Развитие тела значительно превосходит умственные реакции. Думаю, вы и сами это заметили». «Да, но от этого ситуация только хуже становится. Представь, что будет, если он со своими текущими возможностями отправится в пустоши и попадет там в плен к демонам». Девушка помотала головой. «Еще один перерожденный? Чур меня, чур!» «Поэтому я и взял его на обучение, чтобы подобного не произошло. Все равно придется советнику писать о появлении в Академии мечника такого уровня. Второго прокола не должно быть, присматривай за ним. А лучше сделай так, чтобы он доверял и слушал только тебя. Не мне тебе говорить, что будет, если в Империи появится второй за 10 лет перерожденный». «Согласна, об этом лучше не думать», — кивнула она, вставая со стула. «Хорошо, я постараюсь, господин ректор». Поняв, что она вскоре выйдет и ничего интересного мне не услышать, я бросился к Чихону, который терпеливо ждал на том же месте. Слегка уколов парня током, я быстро потащил его к новому жилищу. Совершенно не нужно было, чтобы нас здесь видели ректор или декан после того разговора. «Теперь у меня больше вопросов, чем ответов», — думал тем временем я, помогая парню с поворотами и лестницами, в которых он совершенно терялся. Но одно то, что о Чихоне узнает советник императора, внушает небольшую уверенность, что задание, порученное мне девятым, будет выполнено в срок. Я размышлял после той памятной встречи с Дальгенхо, не бросит ли Чихона и не отправится ли самому во дворец, чтобы, показав собственное умение, оказаться там в гвардии. Но вдумчивый анализ подсказал, что это будет слишком подозрительно и неэффективно. Для этого мира я никто, без родословной, клана и биографии. Взять такую подозрительную личность в охрану самого императора мог бы только идиот. С Чихоном же все было совершенно по-другому. Старший сын правителя огромной провинции, наследник. Закончил раньше срока академию. Уж это я ему точно обеспечу. Как такого талантливого и способного не взять ко дворцу? При всех вариантах развития событий именно второй план был более перспективен. Так что, признав развивающиеся события с парнем приоритетными, я больше не думал о других вариантах. К тому же все пока шло просто идеально, даже слишком. Засветился перед ректором, утер нос старшим курсом. У парня точно должны были появиться после такого недоброжелатели, что для повышения его узнаваемости было как нельзя лучше. Победами только над такими противниками он мог обеспечить частое произнесение своего имени в стенах Академии, а также породить слухи о своих способностях вне ее. Только это мне и было нужно. Максимальная известность практически гарантировала заинтересованность высших лиц Империи. и, как следствие, попадание во дворец. Со своими размышлениями я довел Чихона до нужного места. И еще примерно с полчаса мы, стоя в сторонке, наблюдали, как молодые девушки и парни моют его комнату, вычищая ее до блеска. Появившийся же интендант без всякой задней мысли вручил парню ключ от каморки и, поздравив с новым жильем, скомандовал первокурсникам закругляться с уборкой. Взгляды, которыми окатили парня, уходящие подростки, понявшие, на кого горбатились несколько часов, были бесценны. Хорошо, что он, радостно заселяясь и не понимая некоторых аспектов человеческих отношений, не понял этого. Иначе вместо довольного жизнью ребенка я бы получил очередные слезные покаяния на всю оставшуюся ночь. Утром Чихон подскочил и бросился умываться в общий душ, приведя себя в порядок, и только после этого облачился в выданную форму, которая отличалась от других костюмов первокурсников только тем, что на оранжевом жакете не было рисунка. У каждого из тех, что я видел вчера, там красовался вышитый зверь или птица. Оранжевый цвет было видно издалека. Наверное, этим руководствовалось начальство Академии, наряжая первогодок в подобную вырви-глаз одежду. Вот и сейчас я вывел Чихона до полигона для физических тренировок, который также был подписан на выданной карте, легко определяя первогодок, изредка встречающихся на пути. У меня проблем с ориентированием в пространстве не было, так что я с легкостью привел его на нужное место за полчаса до объявленного деканом времени. Большое поле, покрытое песком, соседствовало с довольно продолжительной полосой препятствий, а также скрытым павильоном, внутри которого лежали каменные и железные утяжелители различных форм и веса. «Слушай, мне же ничего не будет, если я немного разомнусь перед приходом учителя». Чихон, увидев все то, что так любил, сразу же загорелся. «Нет, конечно», — позволил я. И он тут же, раздевшись до пояса, подхватив два тяжелых металлических бруска, стал бегать по кругу. Затем, видимо, заскучав, добавил и прохождение полосы препятствий. «Он точно ненормальный», — проворчал Каль, наблюдая с моего плеча за всем этим. «Хотя нельзя не отдать должное его старанию». «Ага, сейчас декан придет и после устроенного вчера так загрузит упражнениями, что он от счастья кипятком будет писать», — согласился я с правотой демона. Это понимали мы оба. Но кто мы такие, чтобы становиться между ним и физическими упражнениями, которые он так любил, словно компенсируя этим проблемы с умственной неполноценностью? К 6 утра на площадку стали подтягиваться все те, кто вчера имел честь познакомиться с Чихоном. Сначала явился привратник, который не слишком быстро открыл ворота перед деканом. Затем те третьекурсники, которые напали на него на рынке, и последними, практически точно по времени, прибыли 6 пострадавшие от электрошока. Все они, несмотря на разницу в курсах, собрались единой группкой и стали рассказывать, за что сюда попали. Очень быстро обнаружив одну общую причину, которая в данный момент носилась по полю, радостно улыбаясь от нагрузок. Прибывшая на тренировочный полигон декан сначала замерла при виде зрелища, которая перед ней открылась. Затем, хмыкнув, подошла к группе студентов и приказала повторять упражнения, которые сейчас делал единственный имеющийся первокурсник. Подростки также разделились и, поразобрав тяжести, стали выходить на траекторию движения Чихона, который, наконец, заметив преподавателя, подбежал к ней, как был, с 2 10-килограммовыми металлическими слитками в руках. «Как там, ты говорил, тебя зовут?» — поинтересовалась женщина. «Чихон, госпожа декан!» Он низко поклонился, стараясь не уронить груз. «Хм, так вот, Чихон, а сколько ты сможешь вот так носиться?» — поинтересовалась она, хитро посматривая на остальных учеников, которые не разделяли радости парня от подобных физических упражнений. «Не знаю, госпожа декан, долго?» Он пожал плечами. «Тогда давай покажи, что сможешь», — спокойно произнесла она. «Бегай как минимум 4 часа, или пока не устанешь. Это и будет твое задание на сегодня». «Слушаюсь, госпожа декан». Его энергии можно было только позавидовать. С таким яростным порывом он бросился выполнять задачу. «Как наказать ребенка, который от нагрузок получает удовольствие?» — задумчиво произнесла она себе под нос, провожая взглядом удаляющуюся мускулистую не по годам спину ребенка. «Заставить отдыхать, пока остальные бегают, «Ха-ха, мило, да ты гений. Решено. Если он быстро не выдохнется, завтра так и сделаю. Пусть хотя бы 4 часа сегодня продержатся, чтобы остальные прочувствовали силу юности». Мысленно поддержав ее решение, я полетел к Чихону, передав тому, что декан была бы счастлива, если бы он продержался на поле 8 часов. Тот тут же посерьезнел и ответил, что постарается и будет более экономнее расходовать силы. Конечно же, я не стал ему говорить о дальнейших планах преподавателя, поскольку слышал, что она сказала остальным, когда те единой группой пробегали мимо нее. «Каждый сегодня будет отрабатывать свои часы, делая то же, что и вон тот энергичный парень. Так что вперед, шевелитесь, ленивые задницы!» Мы с Калем, удобно устроившись в тени павильона, где лежали тяжести, с улыбками стали следить за развернувшимся спектаклем. Чихон, словно заведенный, носился по кромке тренировочного поля. Затем, не сбавляя скорости, проходил полосу препятствий, возвращаясь обратно на круг и обгоняя постепенно распадающуюся группу его недругов, которые с каждым прошедшим часом теряли силы и уверенность в том, что этот день вообще когда-либо закончится. Ведь, говоря Чихону про 8 часов, я, конечно же, не забывал о том, что он попытается произвести впечатление на декана и удвоит эту норму. Так что день прошел незабываемо, но не для всех. На 3-й час занятий многие стали падать без сил или от теплового удара, который обеспечивало полуденное осеннее солнце. Товарищи не могли бросить отставшего, и общий темп группы тут же снизился. Халявить не дала невесть, откуда прилетевшая молния, которая легонько подхлестнула замедлившийся было отряд. То, с какой радостью на 4-й час беготни от них удрал тот студент, который стоял на воротах и получил наименьшее количество часов отработки, нужно было видеть. Не обращая внимания ни на кого, он на заплетающихся ногах сначала выбрался с поля, затем, одевшись, постарался быстрее покинуть это место. Еще через 2 часа, когда студенты перешли с бега на рысь или полушаг, появилась декан, которая несколькими заклинаниями подбодрила всех. Но подростки были настолько уставшими, что дальше она не сильно зверствовала, поняв, что они такими темпами и помереть могут. Поэтому, оставшись на полигоне, она села в тенек и с прищуром посмотрела на носящуюся без остановки в прежнем темпе маленькую торпеду, которая, обливаясь потом и с трудом удерживая выскальзывающие из рук металлические чурки, с горящим взглядом и веселой улыбкой продолжала нарезать круги. Прошел еще час. И Мила разрешила тем студентам, которые едва переставляли ноги, положить утяжелители на землю. Это помогло, но не особо, поскольку Чихон, отказавшийся это делать, заверил, что еще капелька сил у него осталась, и продолжил свой бесконечный бег. Когда солнце стало клониться за горизонт, а по полю в основном ползали, а не ходили, она остановила свой эксперимент, отправив едва живых от усталости студента в общежитие, напомнив группе в Улине, что завтра ждет их здесь утром. Поскольку, в отличие от остальных счастливчиков, он у нее задержится еще на 2 дня. Когда все ушли, она хотела было подозвать и Чихона, который тоже начал сдавать. У него значительно упала скорость бега и прохождение полосы препятствий. Но затем махнула рукой, привлекая к себе внимание. Прокричав парню, что гордится своим учеником, и он может закончить сегодняшнюю тренировку, когда захочет. При этих словах мы с демоном едва не взвыли. Никогда нельзя говорить Чихону, что гордишься его успехами, если, конечно, не хочешь провести на тренировке еще несколько десятков часов, а то и сам в этом участвуя. Декан этого, конечно, не знала. Поэтому быстро покинула полигон. А вот парень, которого редкие слова поддержки подстегнули не слабее молнии, снова ускорился, вернувшись на прошлый темп. Теперь уговаривать его прекратить было просто бесполезно. И дернул же меня демон сказать ему про 8 часов. Знал же, чем это закончится. Попенял я сам себе, но делать было нечего. Оставалось ждать, когда парень упадет без сил.